Сахалинский вопрос. Американская пресса изображала Россию страной дикой и мрачной. Русские рисовались почти людоедами, а Япония — страной процветающей культуры и демократии. И что пока там, в России, палачи в красных рубахах отрубали головы несчастным нигилистам, Япония, благоухая магнолиями и хризантемами, несла свободу народам Китая, прививала первые навыки цивилизации угнетенным корейцам и манжурам. Переломить эти прояпонские настроения в Соединенных Штатах Америки было нелегко. Главой русской делегации на конференции в Портсмуте был назначен Сергей Юльевич Витте, который позже получил титул графа. Шутники прозвали его граф Витте Полусахалинский. Задетый этой остротою за живое, Витте оправдывался. «Я никогда не отдавал японцам Сахалин в Портсмуте. Это была личная уступка японцам самого императора». Помощником Витте был барон Роман Романович Розен, русский посол в Вашингтоне. С японской стороны главным на переговорах являлся барон Камура, министр иностранных дел. Ему помогал Такихара, японский посол в Соединенных Штатах Америки. Чопорные и замкнутые японцы не могли понравиться не в меру удалым американцам, которые в любом деле хотели бы видеть развлекательное шоу. Витте же поставил себе целью быть в Америке демократичнее самого президента Рузвельта. Японцы, предельно скрытные, жили при запертых дверях, никому на глаза не показываясь. А Витте широко распахнул двери, впуская к себе любителей автографов, нищих прожектеров, еврейских миллионеров, психопатых дам, желавших с ним сфотографироваться. Репортеры американских газет, жаждущие сенсации, ходили за Витте по пятам. «Скажите, любите ли вы свою жену? Как вам нравятся американские города? Сколько у вас денег? Впечатляют ли вас американские женщины? Сколько вы способны выпить водки сразу? Какие комары кусачие, наши или русские?» Витте отвечал, что без ума от своей жены. Города США показались ему лучше Самары или Сызрани, денег у него кот наплакал, американки превосходны, водки он совсем не пьет, а комары Америки злее и кровожаднее русских. Витте, сойдя с поезда, демократически пожал руку машинисту, а репортеры писали, что Витте бросился целовать машиниста, добавляя при этом, что свою карьеру начинал тоже с паровозной площадки. Секретарь русской миссии Коростовец отметил в дневнике, что эта легенда о поцелуях с машинистом сделала для популярности Витте больше, нежели все дипломатические любезности. Японцы просто изнывали от зависти к успехам Витте. И чтобы огорошить американцев постановкой своего шоу, они в один из дней надели черные смокинги, черные цилиндры и, держа черные зонтики, отмаршировали в христианскую церковь, чтобы прослушать обедню и проповедь о любви к ближнему. Но никакого шоу из этого не получилось, зато японский посол Такихара растревожил публику США признанием, что каждый день войны с Россией стоит Японии 2 миллиона йен. «Всего же мы истратили на войну больше миллиарда йен, и теперь потребуем с России миллиарды в качестве контрибуции». Рузвельт принял Витте и Розена на своей даче. «России уже не отстоять своих прав на Сахалин», — сказал он. «Тем более, что японцы уже на Сахалине, а у вас после Цусимы нет флота, чтобы вернуть остров обратно. Как мы, американцы, прочно сидим в Панаме, не собираясь вылезать оттуда, так и японцы никогда не уберутся с Сахалина». «Пример неподходящий», — возразил Розен, — «ибо Япония — это не Америка, а Россия — это вам не Панама». Рузвельт настаивал, чтобы Россия оплатила военные расходы Японии по японскому же счету. Но Витте довольно-таки грубо ответил президенту США, что русский народ не собирается кормить будущие войны Японии. «Мы можем вести переговоры, учитывая лишь те военные результаты Японии, каких она в этой войне достигла. Но мы не будем уступать Японии в ее иллюзорных планах». Этот разговор состоялся 22 июля. А на следующий день обе миссии, русская и японская, отплыли в Портсмут по реке Ист-Ривер. Витте и его свита плыли на крейсере Четунага под флагом русского посла Розена. Но стюарды этого крейсера почему-то были набраны из японцев. Рузвельт ожидал дипломатов на роскошной собственной яхте под названием «Мэйфлоуэр», где и представил русским японскую делегацию. «Господин Витте, — спросил Рузвельт, — не желаете ли дружески позавтракать с господином Камура?» В эти дни стояло невыносимое жарище, и Камура вежливо поговорил с Витте о погоде. Подали шампанское. Рузвельт произнес спич в защиту мира на земле, но при этом он слишком выразительно смотрел на русских, словно именно они явились злостными поджигателями этой войны. Портсмут — это курортный городишко с лесным пейзажем, напоминающим финское побережье. Разместились в отеле «Вентворд», где было мало комфорта. Окна затягивали проволочные сетки от обилия комаров. В соседнем пруду купались на диво тощие американки. «Если наши противники не согласятся на примирение, — сказал Розену Витте, — Россия покажет, что способна вести войну до самой последней крайности, и мы еще посмотрим, кто дольше продержится». 27 июля, первый день конференции, был посвящен процедурным вопросам. Дипломаты расселись за столом, над ними, освежая воздух, вращались электрические пропеллеры. Камура уже взял на прокат несгораемый шкаф, чтобы хранить от шпионов любую бумажку. Японцы изо всех сил стремились засекретить от мира переговоры, чтобы сделать тайну из своих грабительских требований. Витте понял это. «А почему я не вижу здесь журналистов?» — вдруг спросил он японцев. «Мы же собрались тут не как разбойники в пещере, чтобы делить добычу. Делегация России желает вести переговоры в условиях самой обширной гласности». Призыв к гласности не пропал даром. Пресса США стала поддерживать русских, а не японцев. На следующий день состоялось первое деловое заседание. Чувствовалось, что японцы готовят России крепкий удар. В наступившей тишине Камура протянул Витте список японских требований из 12 пунктов. «Японское правительство, — изрек он при этом, — готово сделать все, чтобы достигнуть мирного соглашения». Витте едва глянул на пункты требований, крайне унизительных для русского народа, и почти равнодушно отложил список в сторону, обещая японцам изучить все их претензии. Пункт 5 гласил: Сахалин и все прилегающие к нему острова, все общественные сооружения и все имущества на Сахалине уступаются Японии. На этом заседание 28 июля и закрылось. Именно в этот день японцам удалось убить штабс-капитана Гротта Слепиковского, когда он со своим отрядом из 123 человек с боями шел на соединение с Быковым. После этого отряд Слепиковского распался. Японцы не остались равнодушны к мужеству русского офицера, устроив ему торжественные похороны, отдав воинские почести. Над раскрытой могилой грянул салют из японских винтовок. 29 июля генерал Харагучи, невзирая на то, что в тайге еще гремели выстрелы партизан, объявил об окончании оккупации всего Сахалина. Конечно, это известие, явно преднамеренное, явно согласованное с политиками Токио, резко усилило позиции Японии в сахалинском вопросе, который становился одним из главных вопросов на переговорах в Портсмуте. Отбиться от японских претензий по всем 12 пунктам было трудно. Русские дипломаты были настроены в чем-то уступить, чтобы отстоять самое главное. Япония запрашивала очень много. Особенно болезненно для престижа России было требование самураев о выплате неслыханной контрибуции. Важным был, конечно, и сахалинский вопрос. Понятно, что японцы видели в Сахалине не только туковую кормушку для своих рисовых плантаций, но и важный стратегический плацдарм, с которого всегда можно влиять на дальневосточную политику русского кабинета. 30 июля японцы снова встретились с русскими. И Камура был удивлен, что делегация России сразу же отвергла 4 японские претензии, в том числе пункт номер 5 об уступке Сахалина и пункт номер 9 о выплате контрибуций. При этом Витте держал себя столь надменно, что барон Камура не выдержал и заметил: «Вы ведете себя здесь как победитель». «В чем дело?» — отвечал Витте. «В этой войне между нами не было победителей, а значит, не было и побежденных. Да, мы согласны, чтобы Япония, как и раньше, ловила рыбу у берегов Сахалина, но уступать Сахалин Россия не намерена». Состоялся острый обмен мнениями о контрибуциях. «Контрибуции, — веско заметил Розен, — платят лишь побежденные народы, желающие, чтобы неприятель поскорее убрался от них восвоясь. Даже на Парижском конгрессе после падения Севастополя никто из держав победительниц не осмелился требовать с России возмещения военных убытков». Витте добавил, что Россия согласна возместить японцам расходы, но только связанные с содержанием в Японии русских военнопленных. Переговоры осложнились. Противники перешли к резкостям. Русская сторона с издевкой спрашивала японскую: «Что, разве в Токио совсем не осталось денег? В таком случае советуем вашей армии занять нашу Москву. Тогда, быть может, вы и получите от нас контрибуции». «В таком случае, — зло парировал Камура, — мы бы не просили денег, а продиктовали бы вам любые условия». «Вряд ли», — смеялся Витте. «Наполеон побывал в Москве, но условия мира продиктовала ему Россия в Париже. Сидя же в московском Кремле, Наполеон, бог знает до чего, додумался. Но ему и в голову не пришло выпрашивать у России деньжат, чтобы выбраться из войны с Россией». Витте распорядился узнать расписание пароходов, отплывающих обратно в Европу. «Дело идет к разрыву», — писали американские газеты. «Японские леса не в силах бороться с русским медведем». Рузвельт оказался шокирован. Мнение публики и газет США склонялось на сторону интересов России, а кто поддерживал Японию, мог оказаться в политической изоляции. В переговорах назревал кризис, а президент слишком дорожил славою миротворца. Он сказал Камуре, что контрибуции могут быть обидными для самолюбия русского кабинета. «Впредь говорите о возмещении военных издержек». 2 августа началось обсуждение сахалинского вопроса. Камура обложил себя баррикадами документов, в которые постоянно заглядывал, пытаясь отвоевать Сахалин. «Вы, — сказал он русским, — по-прежнему смотрите на оккупацию нами Сахалина как на насильственный факт, а не как на законное решение японской нации. Поэтому и прошу вас привести свои доводы в пользу этого мнения». «Права русской нации на Сахалин, — отчеканил Розен, — определились еще в те давние времена, когда Япония никаких прав на Сахалин не заявляла. Между тем Сахалин является продолжением материковой России, отделенной от нее таким узеньким проливом, который наши беглые каторжане рисковали форсировать даже на плотах из двух бревен. Для нас остров Сахалин остается часовым, поставленным возле дверей русского Дальнего Востока. Вы же, японцы, стараетесь сменить караул у наших дверей, заменив его японским». Камура, заглядывая в свои бумаги, вдался в нудную лекцию по истории, утверждая, что японцы давно владели Сахалином, который является дополнением японского архипелага, на что русская сторона возразила: «Ведь реального управления островом японцы не осуществляли». Затем Камура заметил, что, правда, Россия никогда не делала из Сахалина военной базы для нападения на Японию. «Но если бы война началась не в Маньчжурии, — предположил он, — то вы, русские, могли бы угрожать нам с берегов Сахалина». «Зачем нам нападать на Японию со стороны Сахалина, где у нас сосредоточены лишь одни тюрьмы да каторга?» Камура как ни тужился, но исторических прав на Сахалин доказать не мог. И вот тогда свои претензии на обладание этим островом он пытался обосновать тем, что остров уже занят японскими войсками. Так стоит ли тут спорить? Однако Витте сказал, что факт занятия Сахалина японскими войсками еще не означает, что остров должен принадлежать Японии. Вы не доказали исторических прав на Сахалин. Вы основываетесь исключительно на военном праве. Но при этом, сказал Витте, вы напрасно пытаетесь опираться на народные чувства японцев, якобы мечтающих о жизни на Сахалине. Ваше народное чувство основано не на том, что Россия забрала что-то принадлежащее Японии. Напротив, вы просто сожалеете, что Россия раньше вас освоила Сахалин. И если распространяться о народных чувствах, то какие же чувства возникнут в душе каждого русского человека, если его лишат Сахалина, которым он на законных основаниях обладает много лет? Переговоры зашли в тупик. Сахалин нависал над столом Портсмута, как дамоклов меч. И Камура, сильно нервничая, чересчур энергично отряхивал пепел с папиросы. Газеты США писали: «Сахалинский вопрос неразрешим». От русских мы чаще всего слышим слова «завтра будет видно», а на устах японцев «сиката ганай» — «ничего не поделаешь». Портсмутский отель «Вентворд» вдруг наполнился грохотом. Эта японская делегация возвращала несгораемый шкаф, взятый ею на прокат. Русские дипломаты, как заметили репортеры, срочно затребовали белье из стирки. Рузвельт почувствовал, что его политическая карьера может дать трещину, надо спасаться. Он повидался с Розеном и сказал: «Я буду сам писать вашему императору». Николай II, отвечая на телеграммы Витте, помечал: «Сказано же было, ни пяди земли, ни рубля уплаты». Но американский посол Мейер стал убеждать его, что японцы согласны вернуть северную часть Сахалина, а любая затяжка войны вызовет вторжение японцев в Сибирь. Николай II сначала упорствовал, говоря Мейеру, что он уже дал публичное слово не уступать, но после 2 часов бесплодной беседы сдался. «Хорошо», — сказал царь, — «к югу от 50-й параллели японцы могут считать себя на Сахалине хозяевами». Академик Хвостов, крупнейший специалист в области международного права, писал, что отторжение Сахалина в Токио даже не считали таким уж обязательным требованием. Ясно, что если бы царь и его дипломаты проявили должную выдержку, то можно было бы Сахалин отстоять. Витте велел расплатиться за гостиницу. Камура, испуганный срывом переговоров, уже соглашался на возвращение России северного Сахалина, но... «Мы Северный Сахалин можем вам продать». Витте использовал это заявление Камуры и разгласил в печати, что для Японии важнее не мир, а деньги, из-за которых она и начала эту войну. Американские газеты поместили карикатуры. Японский император дубасил бамбуковой палкой русского царя, спрашивая: «Сколько ты мне заплатишь, чтобы я тебя отпустил?» Симпатии американцев окончательно перешли на русскую сторону. Никто уже не смел говорить, что Япония начала войну, дабы нести культуру в страны Азии. Барон Камура, стоя лицом к лицу с мрачной реальностью войны, продолжение которой было бы, несомненно, гибельным для Японии, был вынужден уступить, писал японский историк Акаги. 16 августа Витте удалился с бароном Камура для беседы наедине, после окончания которой... зачитал отказ японцев о выкупе Северного Сахалина. Камура, в свою очередь, признал, что Япония отказывается от денежного вознаграждения. Из Токио пришло сообщение, что там недовольны Портсмутским миром и грозили, если Камура вернется, его сразу прикончат. Теперь американские газеты писали о грядущей желтой опасности, которая от пасмурных берегов Японии накатывается как вал цунами на всю Азию, на весь Тихий океан. Над крышами Портсмута гремели орудийные салюты, звонили колокола храмов, а на заводах и фабриках Соединенных Штатов Америки разом застонали гудки. «Больше никаких журналистов, никаких фотографов ко мне не допускать», — сказал Витте своему секретарю. «Я устал от всей этой болтовни».